Жизнь продолжается. Работа в комитете, заседания, собеседования, встречи за круглым столом. Помилуйте, всмотритесь, Игорь Чуренков, круглый ли это стол? Гостиная, холл в квартире Фрейка и Дженни. За большим окном, выходящим на шумную улицу, горят и вспыхивают огни вечернего города. Все приготовлено для приема гостей. Фрейк, Дженни и Госкоинт расположились в глубоких креслах. Ну что, все готово? Сегодня у нас решающий день, господа. Фрейк, Игорь перед выездом за границу знал, что его брат у нас? Видимо, нет. Иначе в интимных разговорах с женой была бы затронута эта тема. К сожалению, последние записи ничего не дают, он стал осторожен. Осторожнее, чем месяц назад. Вот, пожалуйста, вернемся к его реакции после посещения казино. Ну, где Вик играл в рулетку? Санди, дай, пожалуйста, 6-й номер. Благодарю вас. Чрезвычайно любопытный разговор. Слушай, старик, что у тебя там, а? Сделай нормально. Мы ждем. Да, полгода мы уже в Европе, и все без результата. Мой учитель очень справедливо говорил, что с русскими работать гораздо сложнее, чем с кем-либо. Кстати говоря, еще труднее работать с вами, с американцами. Вы вечно спешите. А, это, наверное, потому что русские все-таки менее других космополиты. Правда, Фрейк? Я русских знаю очень хорошо и давно. Пока речь идет, скажем, о бюрократизме, о советском, с позволения сказать, сервисе, о последствиях культа, да, они будут с вами соглашаться и вам поддакивать. Но вы ошибаетесь, если такого собеседника вы примете за единомышленника. Стоит вам только затронуть чувство их национальной гордости, национальных интересов, и разговор сразу перейдет в иную плоскость, и вы рискуете потерпеть поражение. Хотя минуту назад, казалось бы, было полное взаимопонимание. Нет, нет, Дженни, все-таки вот у каждого человека, независимо от его национальности, есть свои слабости и недостатки. Вот только одних скрывают, другие, как наш уважаемый друг Геральт Гаскоинт, не стесняется их проявлять. Хотелось бы знать, какие недостатки вы знаете за собой, Фрейк. Ну, вы знаете, о недостатках я умолчал. А вот слабость мою вы знаете. Просто невозможно не заметить, что вы определенно в его вкусе, Дженни. Ну что вы знаете, она слишком рассудочна для жены и холодна для того, чтобы быть любовницей. Ай-яй-яй, а вы не джентльмен, Фрейк, хотя в некотором смысле вы являетесь моим мужем. Геральт, не слушайте его. Настоящая жена должна быть рассудочна, а если так, то любовниц мужа она просто не должна брать во внимание. Да? Ну, давай, мы слушаем. Ну и что из этого? Тогда вообще не нужно было ходить в этот ночной клуб. А уж пришли, так почему же не играть? Я же всего $5 поставила. Собственные $5. Это что, тоже преступление? Ты потеряла чувство меры. Все-таки ты должна понимать, что ты жена советского представителя. Ну что сказали бы в посольстве, если узнали, что ты выиграла в рулетку $1000? Ну что? Но я же их тут же проиграла. Ну, задолжала американскому журналисту, с которым без году неделя знакома. Подожди. Я тебе 1000 раз говорила, я у него не брала никаких долларов. Он же мне сам эти фишки предложил. Откуда же я могла знать, что они стоят такие деньги? Ты же сам все время говоришь «контакты, контакты, контакты». Мы были там с прогрессивным журналистом, с твоим коллегой по работе, господином Гаскоинтом, не с бандитами же. Ты же сам согласился, когда они предложили развлечься. А я вообще не знала, что где-то есть какая-то рулетка. Да, есть, есть. Знаешь, здесь много чего есть, только не про нашу честь. Слушай, как ты со мной разговариваешь, а? Ты почему это на меня кричишь? Ну, кричу, должна ты понимаешь, я тебя люблю. И Вот ты меня компрометируешь. Ты способна это понять или нет? Ну, знаешь, это еще неизвестно, кто здесь кого компрометирует. Это еще о чем? Так, ни о чем. Давай лучше помолчим. Не совсем понимаю, Фрейк, зачем вы нам даете слушать эти семейные сцены? Вы слушайте внимательно. Санди, дай, пожалуйста, еще раз последние три фразы. Ну, знаешь, это еще неизвестно, кто здесь кого компрометирует. Это еще о чем? Так, ни о чем. Давай лучше помолчим. Не понимаю. О, не все сразу, не все сразу, как скажет наш друг Гаскоин. Что значит ваша ирония? Жена говорит, это еще неизвестно, кто кого компрометирует и замолкает. Что она имеет в виду? Может быть, что-нибудь скрывает от мужа? По-моему, весьма наивно строить какую-либо версию на интимном отношении супруга, Фрейк. Нам эта запись ничего не дает. Дженни, вы тоже так думаете? Нет. Но что она имеет в виду? Что? Вы оба сейчас напоминаете мне героев моего далекого детства. С той только разницей, что роль доктора Ватсона берет на себя дама. А вот ирония совсем не лучший сейчас нам союзник, Геральт. Кстати, у нас есть еще одна запись, в которой супруги говорят о вас. Не сейчас, Фрейк. Что они могут обо мне говорить? Игорь высказывает предположение, что вы можете быть связаны с разведкой и нечисто работаете. Я знаю. Вот почему вам сегодня просто не следует принимать участие в нашей беседе. Да-да, Геральт, вам лучше нас оставить, а Дженни поможет. Да, положим. А на что же в таком случае сможете вы рассчитывать? А как всегда на человеческие слабости и недостатки. Вот если иному начать внушать, что его не замечают, что его явно затирают, то ведь он постепенно встанет в оппозицию по отношению к своей среде, а это во многом нам облегчает наши намерения, не так ли, Гера? Далеко не всегда. Возьмите хотя бы вашего подопечного, ради которого вы уже полгода торчите в Европе. Ради него я готов здесь торчать еще год. Ах, имей мы Игоря как агента. С какой легкостью мы решали бы все вопросы в организации и в интересах наших стран. Интересный он для нас человек, хотите вы сказать? Да, но вот ему-то как раз и не хватает тщеславия. Вы полагаете, что он должен пойти на сотрудничество с нами из боязни загубить карьеру советского чиновника? Допустим. А чем тогда объяснить его поведение на последнем заседании подкомитета? В самый последний момент перед голосованием он все-таки выступил, и наша поправка полетела ко всем чертям. Так вы же сами говорите, что он выступил в самый последний момент. Малодушие уступило перед чувством долга. Малодушие ли? Что вы хотите сказать, Дженни? Придет время, придет, я верю, и чувство долга просто уступит малодушию. Да? Ну, Санди, на месте, да? Актеры прибыли, начинаем! Входят Вика и Игорь. Такая ужасная улица, негде было поставить машину, мы не опоздали. Да нет, нет. Да, кстати говоря, приткнулись где-то здесь за километр возле какого-то сомнительного заведения. Ничего, ничего, скоро у вас тоже негде будет поставить машины. Ну, это еще когда будет. Как, не успеете оглянуться, как пересядете в советский фиат, время летит. Господа, я прошу вас, Вика. Благодарю. Извините. Да? Да, Дженни Фрейк? Из салона «Шанель» фирма выполнила мой заказ. Да. Да, благодарю. Благодарю. Секундочку. Вика. Да? Я заказала вам обезьянью шубку, как вы просили. Шубка готова. Вы прелесть, Жень. Когда мы сможем посмотреть? Давайте сейчас. Прямо сейчас? Сейчас. Ну, хорошо. Геральт, ваша машина у подъезда? Вас понял. Охотно. Прекрасно. Алло, мы будем у вас минут через 15. Да. Да, благодарю. Геральт, Вика, идемте, у нас очень мало времени. Дженни, вы только не задерживайтесь, будем ждать вас. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, Фрейк, я догадываюсь, что нас специально оставили вдвоем. Да, я хочу с вами поговорить наедине. Прошу вас, пробуйте все, что на столе. Я благодарю вас. Господин Черенков, я давно хочу спросить вас, и, честно говоря, боюсь. Чего вы боитесь? Спрашивайте. Я очень хорошо знаю одного русского и тоже Черенкова. Я не понимаю, о ком вы говорите. Я имею в виду Павла Черенкова. Ну вот что. Был у меня брат Павел, но он погиб во время войны. Пропал без вести? Погиб. А если он жив? Этого быть не может, он погиб. А у меня есть сведения, что ваш брат Павел жив. Я был бы крайне огорчен, если бы это не подтвердилось. Вот у меня фотография, мне ее дал Черенков. На этой фотографии действительно моя мать, я и... И ваш брат Павел. Санди, попроси, пожалуйста, ко мне моего русского друга Черенкова. Ну вот что, Фрейк. Секундочку, подожди. Ну ладно. Санди, так попроси ты его. Ну, пусть зайдет на коктейль. Да, сейчас. Ну, спасибо. Сколько вы не виделись со своим братом? Больше 20 лет. Вы знаете, все это похоже на мистификацию. Ну, вы же должны меня понять правильно. Не мог же я устроить эту встречу при всех. Тем более при вашей супруге. Не понимаю. Ну, не всегда знаешь, что может взбрести в голову женщине. Фрейк быстро уходит. Игорь стоит посредине комнаты. Он растерян. Входят Фрейк и Разводин. Фрейк, мне сказали, что здесь... находится мой брат. Игорь. Не может быть. Игра началась. Разводин играет роль брата Игоря, Павла Черенкова. Расчет простой. Игорю было 7 лет, когда его брат Павел ушел на фронт. Господа, извините, я вас оставлю. Я понимаю, Игорь, 25 лет, четверть века. Когда я уезжал на фронт, ты был совсем маленьким. Фотографии, конечно, мои не сохранились. А я через весь фронт и плен пронес ту фотографию, где мы втроем. Я, мама и ты в матроске у меня на коленях. Да. Ну вот, и свиделись. Прощай, Игорь. Постойте. Вы знаете что? А попробовали бы вы рассказать, как все это получилось? Да. Встреча. И надо же было увидеться, и где? Ну, ладно, ладно. Важно, что вы остались живы, не так ли? Существую, как видишь. Стариком выгляжу, да? Да нет. Кстати, сколько вам сейчас? А, много. Ну, ладно, обо мне потом. Рассказывай ты. Отец умер, знаю. Читал некролог в «Правде». Он был большим человеком. Горжусь. От чего он умер? Сердце? Рак. Рак. А я думал сердце, думал мое письмо. Какое письмо? Я ведь писал вам. А я в письме ничего не знаю. Значит, письмо не дошло.